Потому что изменить себя гораздо труднее, чем проделать то же самое с другими. На это моего могущества пока не хватает, к сожалению, честно признался я. Кроме того, бедняга будет, как бы это сказать, не совсем живым или не совсем человеком после того, как я его успокою. Халифу кажется, что вы говорите страшные вещи, но он согласен отдать вам этого человека, почтительно шепнул мне старик. Делайте с ним что хотите, при условии, что он с его нелепыми размышлениями больше не потревожит покой халифа. Не потревожит, твердо пообещал я. «А почему вы меня не восхваляете?» — неожиданно спросил халиф. «Неужели вам не кажется, что я только что дал вам наилучший из всех советов?» «Кажется», — растерянно сказал я, изо всех сил стараясь не рассмеяться. «Это, пожалуй, было бы слишком». Сэр Кофа тут же открыл рот и вывалил на халифа здоровенную порцию превосходных эпитетов, которые я не берусь процитировать. К моему величайшему изумлению, халиф выслушал всю эту чушь с видимым удовольствием. Потом я снова спрятал пленника в своей пригоршне, и мы поспешили откланяться. Процедура прощания с халифом на сей раз заняла совсем мало времени и прошла без излишних церемоний. Очевидно, мы все-таки умудрились утомить впечатлительного набулибуйницу Анафию до полусмерти. «А теперь отнесите нас в какой-нибудь хороший трактир, мальчики», — приказал сэр Кофа, взгромоздившись на свой уладас. «В такой, где вкусно кормят, и в то же время можно уединиться. Вам известно хоть одно такое место?» Носильщики тупо переминались с ноги на ногу, не в силах решить, куда же нас доставить. Эта вялая дискотека могла бы продолжаться вечно, если бы нам на помощь не пришел один из дворцовых слуг. Парень как раз проходил мимо. «Несите этих блистательных господ в звездный мед», — посоветовал он носильщикам. Повернулся к нам, почтительно поклонился и вкрадчивым шепотом добавил: «Высокочтимые господа будут довольны. Звездный мед так хорош, что порой в его стенах вкушают сладость пищи даже братья нашего ослепительного владыки». «Ну, что устраивает куманских принцев, скорее всего, сойдет и для нас», — добродушно согласился Кофа. Я удивленно на него покосился. Такие благодушные интонации на моей памяти удавались только настоящему мастеру-слышащему, а уж никак не этому худому длиннолицому типу. «Вы собираетесь превратиться в сэра Кофу из Ехо?» — с улыбкой спросил я. «А я и есть сэр Кофу из Ехо, кто же еще?» — лукаво усмехнулся он. «И иногда, знаешь ли, меня ужасно достает необходимость вести себя в строгом соответствии со своим обликом. Мало ли, что там в свое время наколдовал мой драгоценный папочка. В таких случаях толстяк из Ехо начинает ворчать, а невыносимый тип, каковым я в данный момент являюсь, ворчать перестает. Неужели и так не ясно?» «Вообще-то вы всю дорогу были просто душкой, надо отдать вам должное», — благодарно сказал я. «Но сейчас...» «Честно говоря, я предполагал, что вы меня побьете сразу же после того, как мы покинем приемную халифа». «Перестань нести чушь, а то я тебя действительно побью», — ухмыльнулся Кофа. «Ну кто тебе сказал, что путешествие в Черхавлу — это плохо?» «Никто», — удрученно признался я. «Но из рассказа нашего проводника я понял, что красная пустыня Хмиро — весьма опасное место». «Наш мир вообще опасное место», — хмыкнул Кофа. «И, думаю, другие миры тоже. Что же нам теперь, ложиться и умирать?» Резонно рассмеялся я. «Кроме того, когда еще мне выпадет возможность попасть в Черхавлу?» — задумчиво добавил Кофа. «Сам я ее уже искал в юности, да, к сожалению, так и не нашел. Зачарованные места вообще от меня не в восторге. Я окажусь им очень уж мирским человеком, так что моего могущества хватает только на весьма прозаические чудеса. А в твоей компании мои шансы здорово возрастают. Уж ты ее найдешь, эту грешную Черхавлу». «Найду, куда я денусь», — флегматично согласился я. Честно говоря, я еще никогда в жизни не был так уверен в своих силах. Может быть, главной причиной внезапно посетившей меня нахальной самоуверенности стало наивное восхищение халифа, плененного моими простенькими фокусами. Этот могущественный владыка смотрел на меня, как на какого-нибудь великого магистра древнего ордена. Смешно, конечно.